Я не знаю, что сделаю, Эликс, отставляя бутылку. Иду. Дальнейшее стремительно. Эликс рывком выдергивает трубку пылесоса, дверь распахивается. Мы едва успеваем увидеть Сему, стоящим на унитазе. В ту же секунду он выхлестывает в лицо противника сильной струей из какого-то баллончика. Струя на голове Эликса вмиг образует шапку густой белоснежной пены. Возможно, Сема просто употребил моющее средство, но в данном контексте это выглядит как его авторский вариант некоего игриво-шипучего напитка. Пока неприятель ослеплен и дезориентирован, Сема успевает схватить ворох заранее размотанной и разорванной туалетной бумаги и эту шуршащую кипу нахлобучить ему поверх мыльной пены. После чего, юркнув где-то понизу, он скрывается из виду. Мычание Эликса, затем тишина. На столе выстреливает шампанское. Сцена пятая. Погоня. Дистанция А. Вечерняя улица. Бегущий Сёма. В нескольких метрах сзади настигающий Эликс. Оба они, не сговариваясь, стараются не привлекать внимание пешеходов. Слишком уж эксцентричен вид каждого, даже в отдельности. Сёма весь мокрый и, к тому же, вспотевший, так что затеки воды на рубашке и брюках кажутся следами от ручьев пота, что настораживает вдвойне. Скорость улепетывания видна прямо противопорционально тяжести преступления. Эликс уже успел стереть и отчасти и смыть пену, но она тоже оставила мокрые следы на его рубашке, причем сзади. Так и болтается клок туалетной бумаги, который он не замечает. Оба стайера инстинктивно чувствуют, что лучше им свою связь не проявлять никак. Поэтому Сёма не оглядывается, а Эликс не издает ни звука. Когда Эликс оказывается, наконец, прямо у плеча Сёмы, вид состязания меняется. Теперь это спортивная ходьба, то есть та разновидность движения, когда снижение скорости ведет к поражению, а чрезмерное увеличение – к дисквалификации. Здесь очень важно выдержать меру. Может быть, поэтому от греха подальше оба участника держат руки в карманах. Эликс с тихой яростью: «Стой! Стой, чумовой! Да я бить не буду! Мне два слова сказать! Два слова! Сёма, знаю твои два слова! Я полицейского позову! Эликс, да не нужен ты мне, идиот! На черта ты мне сдался! Я пошутил, дубина, пошутил! Сёма, дурак ты! И шутки твои дурацкие, Эликс! Да у меня баб, если хочешь, навалом, тоннами, понял? Баррелями! Стой, дьявол, стой! Ты мне нахрен не нужен, Сёма. Ага. А чего прешься?» Резко отрывается, и вот его спина уже вдалеке. Крики Эликса: «Стой! Стой, гад!» и тому подобное. Теперь он решается кричать, потому что Сёма перешел на бег. У Эликса, к несчастью, есть все шансы так и остаться холостяком. Дистанция Б. В безлюдном переулке мы видим Эликса, всецело погруженного в поиск. Очевидно, Сёма, внезапно исчезнув из виду, свернул куда-то сюда. Эликс теперь не подает звуковых сигналов, так как понимает, что Сёма, наверное, прячется. В переулке темно. Внезапно Эликс спотыкается и, пролетевший вперед, грузно валится на тротуар. Набор характерных междометий и обсценных фразеологизмов артикулируется в типовом для такого случая объеме.